«Путешествовать в эру хаоса — все равно, что идти сквозь ад», — угрюмо проговорил последователь. «Не могу больше. К тому же я с голоду помираю. У тебя сухой рыбешки не допросишься. И есть дегидрированные тела ты мне тоже не разрешаешь. Что?» «Единственный выход — дегидрировать тебя», — оборвал его царь Вэнь, обмахиваясь уголком шкуры. «А ты не бросишь меня здесь?» «Конечно нет. Клянусь доставить тебя в Джао-Гэ». Последователь стянул с себя мокрый от пота балахон и голым лег в грязь. В последних отблесках уже закатившегося за горизонт солнца Ван увидел, как изо всех пор тело последователя начала сочиться жидкость. Было понятно, что это не пот, а вода. Влага многочисленными мелкими ручейками сбегала в грязь. Тело последователя размягчилось и деформировалось, словно тающая свеча. 10 минут спустя вся вода ушла из него, и теперь вместо последователя на земле лежала его пустая оболочка, формой напоминающая человека. Черты лица сгладились и стали неразличимы. «Он умер?» — спросил Ван. Он припомнил, что и раньше видел такие иссохшие фигуры, валяющиеся вдоль дороги. У одних не хватало некоторых частей тела, другие были совсем истерзаны. Наверное, это и были те самые обезвоженные, которых последователь хотел использовать вместо дров. «Нет», — ответил царь Вэнь. Он подобрал последователя, стряхнул грязь и пыль, расстелил оболочку на камни и скатал в сверток. «Стоит только погрузить его в воду, и он оживет. Это как замочить сушеные грибы». «У него даже кости размягчились». «Да, скелет превратился в сухие волокна. Нести будет легко». «В этом мире любой может дегидрировать и регидрировать». «Конечно, ты тоже. Иначе мы не выжили бы в эре хаоса». Царь Вэнь протянул скатанного последователя Вану. «На вот, неси. Если бросишь на дороге, его либо сожгут, либо съедят». Оболочка была совсем легкая. Иван сунул ее под мышку. Что интересно, ощущение странности происходящего у него не возникло. Путники, теперь уже вдвоем, продолжили свое мучительное странствие. Ван нес дегидрированного последователя, царь Уэнь, свои песочные часы. Как и в предыдущие дни, светило этого мира вставало и садилось без всякой системы. После долгой морозной ночи длиной в несколько суток мог промелькнуть короткий, но обжигающий знойный день. И наоборот. Чтобы выжить, путешественникам приходилось полагаться друг на друга. Если было слишком холодно, они разжигали костры. Если слишком жарко, ныряли в воду. Наконец, игровое время ускорилось. Месяц в игре занял примерно полчаса реального времени, что сделало путешествие сквозь эру хаоса более-менее терпимым. Однажды, после ночи, длившейся согласно песочным часам почти неделю, царь Вэнь неожиданно завопил от радости, указывая в темное небо. «Летящие звезды! 2 летящих звезды!» Вообще-то Ван уже видел подобные небесные тела. Их диски были больше звезд, размером с мячик для пинг-понга, и двигались они быстро, так что их перемещение было заметно невооруженным глазом. Но сейчас 2 таких звезды впервые летели по небу одновременно. Царь Вэнь объяснил. «Когда появляются 2 летящих звезды, это предвещает начало эры порядка». «Мы видели их и раньше». «Да, но только по одной за раз». «А 2 одновременно — это предел?» «Нет, иногда появляются 3, но больше не бывает». «А если появляются 3, означает ли это, что наступает еще лучшая эра?» Царь Уэнь посмотрел на Вана со страхом. «Ты в своем уме? 3 летящих звезды! Молись, чтоб такого никогда не случилось!» Как выяснилось, царь Вэнь был прав. Вскоре воцарилась желанная эра порядка. Восходы и закаты стали регулярными, суточный цикл стабилизировался и составил около 18 часов. Климат смягчился, воздух потеплел. «Сколько продлится эра порядка?» — спросил Ван. «Может, день, А может, век? Никто не в силах предсказать». Царь Вэнь сел на свой сундучок и, подняв голову, воззрился на полуденное солнце. «Летописи рассказывают, что при династии Западная Чжоу одна эра порядка длилась 200 лет. Как счастлив тот, кто родился в такое благословенное время!» «А сколько длится эра хаоса?» «Я ведь уже говорил, все, что не эра порядка, то эра хаоса. Каждая эра забирает себе время, не занятое другой. Вот и все». «Но, получается, в этом мире нет никакого ритма, никакой системы?» «Именно так. Цивилизация может развиваться только в мягком климате эр-порядка. Большую часть времени человечеству приходится проводить в состоянии дегидрации. Когда настает долгая эра порядка, происходит регидрация, и все разом оживают, после чего продолжают строить и созидать». «А как вы предсказываете, когда придет и сколько будет длиться эра порядка?» «Да никак. Никто не может этого сделать. Когда наступает эра порядка, царь принимает решение о массовой регидрации, основываясь на своей интуиции. Часто бывает так, что люди оживают, засевают поля, начинают строить города. Жизнь только-только наладилась, и бум! Эра порядка вдруг заканчивается. Страшные морозы и ужасающий зной уничтожают все». Царь Вэнь наставил на Вана палец и сверкнул глазами. «Теперь тебе известна цель игры. С помощью интеллекта и интуиции проанализировать все явления природы и выявить законы, по которым движется солнце. От этого зависит выживание цивилизации». «Судя по моим наблюдениям, здешнее солнце вообще не следует никаким законам». «Это потому, что тебе недоступна глубинная суть этого мира». «А тебе доступно?» — скептически осведомился Ван. «Да. Вот почему я иду в Джао-Гэ. Хочу представить царю Джоу точный календарь». «Но почему ты тогда не использовал этот твой календарь во время нашего странствия?» «Предсказать движение солнца можно только в Джао-Гэ, потому что это место — средоточие инь и ян. Прорицания сбываются только там». Они продолжали путь сквозь следующую суровую эру хаоса, ненадолго прерванную короткой эрой порядка, и, наконец, прибыли в Джао-Гэ.